Мне все равно. На консультацию к сурдологу мы поехали всей семьей. Дочке почти год, она не слышит, перенесла менингит. Мы поехали за хорошими новостями, а не за приговором. Я ждала чего-то вроде «промывайте ушки, слух вернется в течение недели». По пути заехали на заправку, там была очередь. «На обратном пути заправимся», — сказал муж. «Подожди тогда, сейчас я кофе возьму», — попросила я. Запах кофе — это самый жизнеутверждающий аромат на свете. Если кто-то стоит на подоконнике, собирается прыгнуть, то надо, если есть возможность, сварить кофе. Этот аромат — лучший аргумент за жизнь. «Отличного вам дня», — сказала мне женщина в кокетливой бейсболке. «Спасибо», — обрадовалась я, расценила это как хороший знак. Она тоже пила кофе. Мы чокнулись пластиковыми стаканчиками и рассмеялись. Мы приехали в медицинский центр в 10 утра, а вышли оттуда в 17 часов вечера. Мы прошли все исследования и узнали, можно ничего не промывать. Наша дочь абсолютно глухая, ничего уже не спасти. Врач говорила страшные слова, инвалидность, операция, нет времени, спешить. Они бились о стекло моего оцепенения, не проникая внутрь. «Знаете, мы сейчас ничего не понимаем», — сказал муж. «Можете написать нам на бумаге, или я диктофон включу». Я поняла, что он тоже в стекле, не понимает. Мы вышли из кабинета. В коридоре нас ожидал старший сын. Он школьник, ему 7. «Мама, я выиграл в шахматы подряд 8 раз», — сказал он ликующим голосом. Внутри меня разорвался шар раздражения. «Сколько можно играть в планшет? Ты вообще способен на что-то еще, кроме этих чертовых игр?» — сказала я своему голодному ребенку, целый день прождавшему в коридоре. Мы вышли на улицу, сели в машину, мы заехали на ту же заправку. Женщина в бейсболке снова сделала мне кофе. «Как ваш день?» — мило спросила она, широко улыбаясь. «Мне захотелось ударить ее по лицу, стереть улыбку. Не ваше дело». Грубо сказала я и стерла улыбку. «Когда тебе плохо, самое страшное — замечать, что жизнь течет своим чередом. Смеются дети, летают птицы, люди пьют кофе и ездят на автобусах. Ты не понимаешь, как так? Почему? У меня мир перевернулся вверх тормашками. Я живу чувствами наизнанку. А все хрустят яблоками, платят коммунальные платежи, назначают свидания». Какие матерые эгоисты, какие сволочи все вокруг. Муж в машине включил музыку на полную мощность. Капсула авто пульсировала звуком. «Сделай потише», — сказала я. «А что, она же все равно не слышит», — кивнул муж на спящую дочь. «Но мы-то слышим», — с раздражением сказала я. «Мам, я есть хочу», — сказал сын. Он сидел сзади, смотрел в окно. Планшет я у него отобрала. «Потерпишь». В один голос рявкнули мы с мужем. Мы приехали домой, поужинали. Я считала минуты до момента, когда можно будет заснуть. Когда я провалюсь в сон, который прервет боль. Меня раздражал муж. Меня раздражал сын. Я стала вспоминать этот день. Какая мерзкая врачиха. Не успела поставить диагноз, а уже говорит про инвалидность. Никакого такта. Мы живые люди, а не роботы. Нужно пойти на сайт и написать жалобу на эту гадкую бесчувственную женщину. «Что ты делаешь?» — спросил муж. «Пишу отзыв об этой бабе». «А что она тебе сделала? Это ее работа. Она диагноз поставила. Она не виновата, что Катя оглохла». «Слушай, заткнись, а? Ты самый умный, да?» «У нас есть в доме что-то алкогольное?» — спросил муж. «Он у меня не пьет. Не знаю, только если что-то подарочное. Виски, кажется». «Тащи, хочу напиться». «Ну да, только этого не хватало». Во мне кипела злость. Я не могла взять ее под контроль. Я поняла, что сейчас кого-то ударю. Для начала в стену, а там будет видно. Я схватила ключи от машины, стала обуваться. «Ты куда?» «Гулять». Я выбежала в ночь, прыгнула в машину и поехала на МКАД. Машин было мало, время близилось к полуночи. Я встала на обочине, включила аварийку. Я кричала до вздувшихся жил, до поступивших от крика слез. Я слышала свой крик, вибрировала им. Я кричала так громко и так страшно, что мне кажется, меня было отлично слышно и сквозь закрытые стекла на всем МКАДе. Домой я приехала в 3 часа ночи. Муж спал, уронив голову на руки. Рядом стояла початая бутылка виски. С непривычки ему хватило и пары стопок. Я грузно села на табуретку рядом. Муж проснулся, стал тереть глаза. «Я выпил», — сказал он, будто извиняясь. «Я спать». Я кивнула. «Сердишься? Молчишь?» — спросил муж. Я помотала головой. «А что?» Я взяла бумагу, которая лежала на столе, написала «Я потеряла голос». Муж встал, поцеловал меня в макушку и сказал «Прорвемся. Эта глухота не помешает нам любить дочь». И ушел спать. Я перевернула лист бумаги, тот самый, который дала врач. На обратной стороне было написано «Вашей дочери нужна кохлеарная имплантация». «Нужно направление и КТ височных долей, чтобы понять, сколько у вас времени. Срочно, ребят, срочно! Эмоции потом. Сейчас спасите ей слух. Держитесь. Вот все контакты. Скажите, что от меня. Молюсь за вас». Я заплакала. Голоса не было, я хрипела, было очень больно. Ободранное криком горло болело, ныло сердце. Но где-то там... В эпицентре боли зарождалась надежда и благодарность. Я поняла, что миру вокруг не все равно, даже если на первый взгляд это не так.